243. Владыка мудрости лучами своими насыщает и питает ауру планеты. Его лучи всегда над землей. Сознание синтетическое обнимает собою планету. Синтез означает и вмещение. Все вмещение указывает на отсутствие личного элемента. Синтетическое сознание есть сознание бессмертное, достигшее бессмертия, то есть состояние непрерываемого сознания. Личность живет и умирает в пределах малого круга жизни одного воплощения, от рождения до смерти. В этом коротком отрезке времени сосредоточены все ее интересы. Сознание приковано к сфере непосредственного окружения и замкнуто в ней. Это окружение касается лишь явлений внешнего, плотного мира. Все сосредоточено на себе и в себе. И мысли, и чувства, и заботы текут о себе и тех, кто связан с личностью непосредственно. Такими личными, малыми мирками были окружены в своем большинстве все те, кто жил до нас. Возьмем для примера людей, умерших в прошлом столетии. Где эти личные мирки, что их окружали? Люди умерли, сознание их потухло, и вместе с ним потух и мир личных иллюзий. Не стало тело с его физическими чувствами, соединяющими с предметами мира земного. Но так как все интересы ограничились им, то неизбежно становилось и затухание земного сознания, лишенного обычных проводников. Герои, подвижники и светочи знаний жили не для себя. Замкнутый круг личности был сломан, сознание обнимало широкий горизонт далеко за пределами личного круга. Человек считал себя частью большого целого и интересами которого он жил. Человек умер, но сознание, жившее вне сферы личного окружения и интересов, не могло потухнуть, ибо жило и не умирало то, на чем оно было сосредоточено при жизни. Умирает лавочник, рушится его маленькое дело, рушится дом, и ничего не остается от всего того, чем он жил. Но деятели общего блага, жившие интересами массы людей и сознание свое устремлявшие в сферы широкого круга, не теряли себя со смертью и исчезновением малого личного круга. Не личный мир почитали они стержнем вселенной, но себя частью великого целого, в котором их сознание находило место. Ничего не осталось от тех объектов, в которых было устремлено сознание лавочника. Но Фламмарион, всю жизнь свою живший в мировом пространстве, среди планет и звезд, и мыслью своей обнимавший миры, с миром великим и звездным и остался и после смерти, ибо сознание его привязало себя к тому, что в силу свою стоит высоко над жалким кругом личного мира лавочника. Бессмертие заключено в том, к чему устремлен человек. Именно устремлением очерчивает он пределы жизни сознания. В космосе нет места лавки и наживе, но планеты и светила его законная неотъемлемая часть. Устремленное к действительности сознание в мире реальности пребывает. За границами малого личного мира, мира нереального и призрачного, начинается мир сверхличной действительности. Потому и сказал, что душу свою потерявший ее обретет. С личным миром придется расстаться, если человек желает достичь бессмертия, ибо знак смерти стоит над миром личного проявления сознания. Потому и сказал: «Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов, вы же следуйте за мною». Живые мертвецы обречены на смерть. Живут и, находясь в объятиях смерти, почитая себя живыми. О жизни вечной говорил людям, и о том, какими делами можно к ней приобщиться и в нее войти. Но люди отвергли учение мое, и продолжали жить, чтобы умереть. Но я говорил о жизни. Расширение сознания является непременным условием бессмертия. Пусть беспредельность станет пределом круга сознания. Сознание может вместить все, таков его потенциал. Отрицатели и невежды бессмертия не достигнут. Не отрицание, но всевмещение нужно. Войти в царство мое, которое не от мира личных пережитков и иллюзий, значит войти в безграничные сферы беспредельных возможностей духа, синтетически обнимающего космос и приемлющего его, и считающего себя частью великого целого.